Так, другая версия состоит в том, что убийца сначала сбил его с ног, отключил, потом пошел в кухню, разделся и вернулся, чтобы покончить с Бероуном раньше, чем тот успеет прийти в себя. Но эта версия вызывает очевидное возражение. Убийце пришлось бы очень тщательно рассчитать силу удара, и в любом случае такой удар оставил бы шишку покрупнее. Однако эта версия вызывает меньше возражений, чем предыдущая. Если бы убийца с самого начала вошел полуголым и с бритвой в руке, Бероун оказал бы сопротивление, а следов борьбы не видно. Он мог не прореагировать сразу от неожиданности, — возразил Делглиш. — Мог ожидать возвращения посетителя из кухни именно в таком виде. Наконец, тот мог прокрасться на цыпочках по внешнему проходу и войти через основную дверь. Кстати, судя по положению тела, это предположение весьма правдоподобно. — Значит, ты предполагаешь умысел? По-твоему, убийца знал, что под рукой у него окажется бритва? О да. Если Бероуна убили, то убийство было преднамеренным. Но я всего лишь теоретизирую, не имея пока фактов. Непростительный грех для профессионала. И тем не менее, есть во всем этом какая-то натяжка, Майлз. Все слишком уж очевидно, слишком подогнано. Я сделаю предварительный осмотр, и тела можно будет увозить. Обычно первое, что я делаю на следующее утро, это составляю отчеты о вскрытии, но в больнице моего возвращения ждут не раньше понедельника, и секционная до половины четвертого будет занята. Твою команду это устроит? Для нас чем скорее, тем лучше. Что-то в голосе Делглиша насторожило Кинестона. — Ты его знал? — спросил он. — Это будет возникать постоянно, — подумал Делглиш. — Ты его знал, ты эмоционально пристрастен, ты не хочешь, чтобы он оказался безумцем, самоубийцей, убийцей? — Да, я его знал, — произнес он вслух. — Что он тут делал? — Ранее здесь, в этой комнате, он пережил некий религиозный квазимистический опыт, возможно, надеялся повторить его, и попросил у приходского священника разрешения провести тут ночь. Никаких объяснений не дал. А Харри? Похоже, Бероун впустил его. Может, нашел спящим на крыльце. Говорят, Харри терпеть не мог находиться в помещении вместе с другими людьми. Есть свидетельство, что он собирался спать в другой комнате в главной ризнице. Кинестон кивнул и вернулся к привычной рутине. Делглиш не стал ему мешать и вышел. Пока Кинестон не закончит, ему здесь делать нечего. Наблюдая за бесцеремонным обращением с ранами на трупе, за приготовлениями к последующей хладнокровной научной жестокости, он чувствовал себя неловко, как соглядатай. Его всегда интересовало, почему этот процесс казался ему более оскорбительным и мерзким, чем само вскрытие. Может быть, потому что слишком мало времени проходило после наступления смерти, иногда тело еще не успевало остыть. Человек суеверный мог страшиться, что дух, испущенный столь недавно, все еще витает поблизости и может разгневаться из-за надругательства над разделенной с ним, но пока еще уязвимой плотью. Делглиша удивило, что он чувствовал себя утомленным. Ожидалось, что усталость придет позднее, когда он будет работать по 16 часов в день, и эта рано навалившаяся тяжесть, чувство истощенности физических и интеллектуальных сил оказались для него внове. Интересно, возраст начинает сказываться или это лишнее доказательство того, что его дело обещает быть необычным? Он прошел в церковь и сел на стул напротив статуи Богородицы. Гигантский неф опустел. Отец Барнс ушел домой в сопровождении полицейского констебля, предварительно с готовностью опознав кружку. Харри часто приносил ее с собой, когда ночевал на церковном крыльце. Священник искренне хотел помочь и с промокашкой, чуть ли не дорезив глаза, вглядывался в нее и в конце концов сказал, что черных отпечатков, кажется, действительно не было. Но он видел ее в понедельник, но он не уверен. Делглиш наслаждался выпавшими ему минутами спокойного размышления. Запах ладана сгустился, но Делглишу казалось, что к нему примешивается другой, тошнотворно зловещий. И тишина не была абсолютной. За спиной у него раздавались то шаги, то голоса, спокойные, уверенные и неторопливые. Это работали профессионалы. Звуки казались очень отдаленными и в то же время были различимы, как мышиная возня за плинтусом, словно какое-то тайное темное дело творилось там. Он знал, что скоро два тела будут аккуратно упакованы в пластиковые мешки, ковер тщательно свернут, чтобы сохранить улики, особенно то важное пятно высохшей крови. Вещественные доказательства, найденные на месте преступления, бритву, хлебные и сырные крошки из большой резницы, волокна ткани с одежды Харри и ту единственную обгоревшую спичку, разложенные по пакетам и снабженные бирками, перенесут в полицейскую машину. Ежедневник он пока оставит у себя. Тот понадобится ему, когда он поедет на Камден-Хилл-сквер. У ног Богородицы с младенцем стоял кованный железный канделябр с тремя рядами, залитых воском гнезд для свечей, из которых торчали лишь черные фитили. Делглиш инстинктивно нащупал в кармане 10-пенсовую монету и опустил в ящик для пожертвований. Она звякнула неестественно громко. Он почти ожидал, что вот-вот рядом возникнут Кейт или Массингем, молча, но с любопытством наблюдающие за нетипичным проявлением сентиментального чудачества своего шефа. К канделябру цепочкой был приделан держатель для спичек, похожий на тот, что имелся в кухне. Делглиш взял маленькую свечку и, чиркнув спичкой, поднес огонь к фитильку. Казалось, тот разгорался необычайно долго. Наконец язычок пламени стал ровным и прозрачным. Адам воткнул свечку в гнездо, снова сел и уставился на огонек, который, медленно гипнотизируя, погружал его в мир воспоминаний.